Глава 14. Потратив на обратный путь слишком много времени, компаньоны в полной темноте добрались до холмов и устроились на ночлег под невысоким деревом, выгнав из-под него целое семейство крыс. «Вот здесь и устроимся, а уже завтра с утреца рванем домой». «Да», – произнес Джек и не сел на землю, а обрушился, словно подмытый водой глиняный берег. «Хорошо, что тут песок, даже подстилки не нужно», – заметил Ферлин. «Мне все равно, я усну как угодно». «Джек, а ужин?» «Какой ужин? Ты что, издеваешься? Спроси меня, как я себя чувствую». «Ну, и как ты себя чувствуешь?» «Никак не чувствую. Никак и все тут». «Разуваться будешь?» – спросил Ферлин, снимая сапоги. «А смысл? Не сниму сапоги, ноги будут сырыми. Сниму сапоги, ноги замерзнут. В тот раз хоть трава была сухая, а сейчас только песок». «Снимай! Здесь теплее, чем в низине да возле воды». «Ох-ох-ох, ну совсем не хочется двигаться», – простонал Джек, лежа под деревом. «Может, все же сыру? А то ведь времени поесть не было». «Да я про еду даже и не вспомнил. Пока не стемнело, так и думал, что сейчас выскочат из засады и начнут палить. Просто ужас какой-то». Ферлин улыбнулся. Его и самого до самых холмов не отпускала эта тревога. Будь начальник в дискораме поумнее, он оставил бы до ночи засаду, и дело было бы сделано. А так только шум один. Достав сыр, Ферлин отрезал два ломтя и отметил, что еды хватит еще и на завтрак. Один кусок он подал Джеку, и тот стал нехотя жевать. «Нет, Ферлин, больше я на твои уговоры не поддамся. Я думал, охота на маронского гуся, думал, мясо поем. А тут настоящий фронт, передовая». «Ну, до передовой-то далеко. Однако временами порохом попахивало. А мясо ты все равно наешься. Если я обещал, значит, так и будет». Дожевывали сыр они молча. Потом допили воду из фляжки, и Джек спросил. «Точно дашь мясо?» «Точно». «А откуда возьмешь?» «У меня уже добыча поймана». «А какая добыча? Большая?» «Большая. Мать будет довольна. Наварит тебе, нажарит, и будешь ты кушать и говорить. Ай да Ферлин! Ай, спасибо ему за мясо нежное, словно у курицы». «Как у курицы?» – оживился Джек и сел. «Ну, курица, и что?» «Ты ел курицу, Ферлин?» «Да, ел. Мы тогда стояли под Кюнстином, городок такой был. Там имелась собственная куриная ферма, и нам через день давали на ужин по куску курицы». «Ух ты, счастливчик какой!» – восхищенно произнес Джек и подвинулся к Ферлину. «Ну, и как она?» «Очень вкусно. Мне нравилось. Я всегда добавки просил». «И что, давали?» «Конечно». «Ух ты!» Сонливость и усталость Джека как рукой сняла. Информации о курице в их краях было мало, хотя он слышал, что в Ловенбрее несколько кур живут в вольере в зоопарке. Говорили даже, что их специально охраняют, потому что много раз на них покушались похитители. А еще в деревне говорили, будто один богач выкупил у зоопарка одну курицу за 10 тысяч лир и сожрал ее в одиночку. «Однажды я видел кино, где ели курицу», – признался Джек. Но ее показывали совсем недолго. Ну что-то там на тарелке. Я этот момент 4 раза пересматривал, но так ничего и не разглядел. А мужчина и женщина, которые там за столом обедали, так ничего про эту курицу и не сказали. Только про любовь, да про любовь. Кому это интересно? «Только не говори мне, что ты хочешь попасть в армию именно для того, чтобы поесть курицу», с усмешкой произнес Ферлин. «Ну нет, конечно, не только из-за курицы, а ради заработка. Ну, о курице я тоже думал. А вот скажи мне...» Джек снова заерзал, пододвигаясь к Ферлину. «Вот ты скажи, курица она какая?» «Да я ее никогда не видел, только на фотографии». «А у тебя есть фотография?» «Какой-то старый журнал в углу валяется. Там вроде есть изображение курицы». «Дашь посмотреть?» – возбудился Джек. «Да я его тебе подарю, если не потерялся. Мне-то он к чему?» «Здорово!» – воскликнул Джек и хлопнул Ферлина по спине. «Ну вот, ты ел мясо. А оно какое?» «Ну, у курицы бывает белое мясо и темное. Белое – это грудка, а темное – ножки». «Ух ты, грудка!» – завороженно произнес Джек. «И что, 2 вида мяса на одной курице или есть курица с белым мясом и отдельно курица с черным?» «А вот этого я не знаю», – признался Ферлин. «Знаю только, что она птица, как и утка». «Утка? А что такое утка?» «Ну, утка – это такая тоже вроде курица, только плавает по воде. Курица сухопутная, а утка – водяная». «И ты ел утку?» «Нет, не довелось. Но я знал одного парня из нашей роты, который этими утками объедался. У его отца на ферме их были 10. Джек вздохнул и ненадолго замолчал. «Подумать только, Ферлин, какие бывают развитые страны и всякие прочие земли. Люди там питаются курицами и утками. А чем питаемся мы?» «Козьим сыром. Отличный сыр, между прочим. Передай матери мои благодарности». «Да, сыр-то хороший, и молоко не ядовитое. Хотя козу кормим ельневыми водорослями, а это чистый анефиксин. Так, кажется, он называется». «Да, раньше его в химических боеприпасах использовали. Они наносили страшные повреждения». «Вот-вот, поэтому весь козий помет я сметаю в специальное ведро и уношу на глиняный склон, чтобы закопать». «Ишь ты, захоронение токсичных отходов!» «Что?» «Это я говорю по-научному. Это называется захоронение токсичных отходов». «Да, а у птиц, небось, дерьмо закапывать не нужно. Мне Петр Толстяк рассказывал, что в южном полушарии водятся птицы-альбатросы. Огромные такие птицы. Они летают над болотами и ловят игуан. А куры, кстати, ловят игуан?» «Не знаю, приятель. Вот найду журнал и отдам тебе. Может, там вместе с фотографией что-то и написано. А теперь давай-ка спать». «Давай», – согласился Джек и снова привалился к дереву. Однако сразу уснуть не мог, продолжая раздумывать над феноменом птицы-курицы.